Глава 43. Ультиматумы. Повествование от лица Егора. Отдаю Дине пакетик из аптеки и еще один побольше с продуктами. Руки помой. Послушно захожу в ванную. Здесь все так же, как и было, когда мы жили вместе. Только в стаканчике у зеркала одна зубная щетка, а не две. На стене детская ванночка, и в сетке висят резиновые лягушки и утята. Голодный? Мы встречаемся глазами. Смысл ее вопроса мгновенно меняется. Становится горячо. Но, не отводя взгляда, Дина его медленно вымораживает до обычной теперь температуры. «Да», — опускаю глаза. «Я хочу поесть дома». «На плите есть горячий басбаш. Самообслуживание». Идет она в детскую. «Тогда я попозже». Забираю Алиску из ее рук. Дочка вяло моргает. Уже поздновато, но все еще не спит. «Ну и кто у нас тут будет зубастый?» Тискаю ее. Сонно улыбается. Положив голову мне на плечо, грызет палец. Дина всовывает ей в кулачок резиновую рыбку-грызунок. И я просто хожу по комнате, поглаживая теплую спинку и рассматривая все вокруг. Телефон у Дины звонит, она уходит с ним на кухню. Ложусь спиной на стену рядышком с дверью, чтобы слышать, с кем и о чем. «Привет, Паш». «Дома?» «Угу». «Нет, сегодня не могу». «Алиса, да». «Он здесь, с дочкой». «Ты же сам ратовал». Немного кусача. «Так, ты зачем звонил?» «Завтра?» Задумчиво. «И что там у нас завтра?» «Посмотрим. Я тебе скину». «Нет, на это не хочу. Пусть лучше будет триллер». «В кино с Пашенькой собралась?» Алиса сползает по мне, укладывая ее на руку. Спит. «Елена Валентиновна, здравствуйте. Это Дина. Не поздно звоню? Вы хотели завтра с Алисой погулять?» «Угу. 6 часов удобно?» «Часика на 3, да. Я привезу ее». Мое сердце болезненно колотится. Ревную? Еще бы. Но при любой моей попытке заговорить на эту тему, тут же выхватываю от нее показательное безразличие. Это, честно признаться, начинает срывать мои тормоза, а я обещал себе больше никакого насилия. Дина выходит и натыкается на меня. Брови хмуро дергаются. «Уснула», — киваю я на Алису. Забирает у меня из рук, уносит в спальню. А я ухожу на кухню, где на окне пачка сигарет и ее телефон. Экран еще включен, и я ловлю его пальцем, не позволяя погаснуть и заблокироваться. Прикуриваю, открываю ее переписки. Присев на подоконник, листаю. С Пашкой общается. Еще какие-то незнакомые мне люди. «Арсенин, ты охренел?» Выдергивает у меня из рук. Отдаю, молча затягиваясь. Дина открывает окно шире. Задумчиво курит, разглядывая мой профиль. Мои глаза застыли в пространстве. Не хочу уезжать. «Ты не поел?» «Да», — морщусь я. Аппетит как-то пропал. Ее рука взлетает, зависая возле моей скулы. Сердце толчком подпрыгивает в горло. Я закрываю глаза, судорожно выдыхая. Прикосновение ведет им вниз, вдоль челюсти. Открывая глаза, ловлю ее взгляд. Он все такой же прохладный, но и горячий тоже. «Диночка», — шепчу я, задыхаясь. «Заткнись». Встает с подоконника, открывает шкафчик. Там полбутылки коньяка. Наливает в 2 стакана. Один протягивает мне. Из 2-го выпивает залпом сама. Отставляю свой на подоконник. «Зачем?» — кивая на ее пустой стакан. «Нужно же как-то расслабиться». Нервно и зло ухмыляется она. «Пойдем». «Куда?» И я не соображаю, что происходит, растерянно иду за ней в комнату. Двигаясь вдоль стены, проводит по ней рукой, касаясь выключателя. Свет гаснет. И только полоска света из кухни падает на ее спину. Она стягивает футболку, и я вижу точеные лопатки. Знакомым движением ведет плечами. Взмахнув копной волос, откидывает футболку в сторону. «Дин». Поворачивает голову, и я вижу ее профиль в сумраке. «Арсенин, растерялся?» Пренебрежительно. Медленно подхожу, нерешительно обнимая ее за талию, прижимаясь губами к обнаженному плечу и, улетая от ощущений, закрываю глаза. Меня трясет от переизбытка чувств. Надо признаться, я вообще не готов. «Арсенин растерялся?» «Да». «До утра стоять будем?» «Окей», разворачиваю к себе, прикасаясь к ее губам своими. «Не хочу твои губы», — сжимает она свои. «От чего хочешь?» — хриплю я. «Пиздец, как это больно все. Тело хочу». Мое тело, в отличие от меня, не растеряно и уже давно готово к бою еще после ее первого касания там, на кухне. Чувствую, как ладони скользят под мою футболку, обрисовывая рельеф пресса. Задирая ткань выше, я поднимаю руки, помогая ей стянуть с себя одежду. Коготки врезаются в грудные мышцы. И я закрываю глаза, стараясь отключиться от того, что она говорит мне, и включиться в то, как касается. Очень тяжело мне. Не менее тяжело, чем было отключиться с проститутками от нее. Надо было выпить этот чертов коньяк. Перехватываю ее за шею, впиваясь не в губы, а в чувствительное место за ушком. А ее зубки впиваются в мою трапецию у основания шеи. Она обожала мое тело. И сейчас я вспоминаю об этом потому, как она жадно вдавливается ноготками, скользя пальцами по мышцам. Руки сползают по ее спине, сжимают попку. Впечатываю в себя, слыша, как сбивается ее дыхание. Тяну вниз домашние мягкие шортики вместе с трусиками. И опять торможу, пытаясь отдышаться ей в шею от накатывающих болезненных спазмов, намешанных с легкими судорогами моего оголодавшего тела. Дина перешагивает через сползшее по длинным ногам белье, оставаясь полностью обнаженной. «Секунду», — шепчу я, избегая на кухню. «Проораться и выпить этот чертов коньяк! Как-то же надо расслабиться! Проораться я сейчас не могу себе позволить, и просто дышу глубже между глотками спиртного, крепости которого не чувствую. Возвращаюсь, пытаясь поймать ее губы. Уворачивается. Я сказала нет. Я люблю тебя. Если не замолчишь, пойдешь к черту отсюда!» Ее голос срывается. «Не могу я так», — шепчу болезненно. «С тобой не могу. В гараже мог?» «Мне, черт возьми, нужно что-нибудь жесткое, чтобы включиться в тот формат, что она предлагает. Включи меня, как там». И мне неожиданно прилетает от нее по лицу. «Блядь, больно». С рычанием впиваясь ей в губы. Она с рычанием уворачивается опять, и мы летим на диван, растворяясь в борьбе за ее поцелуй. Впиваясь в ее тело, спускаясь по нему ниже, нещадно сжимая ладонями полную грудь. Вскрикивает, прогибаясь навстречу моим рукам. Обвожу сосок языком, втягивая в себя. Зубы скользят по ореолу, и я рычу от узнавания ее вкуса. Подхватив под бедро, прижимаю его к груди и вжимаюсь зубами в ее гладенькие теплые губки. Год. Практически год я не касался женщины так. Я уже и забыл, как это делается. Но мои губы их помнят. И язык тоже. Растворяясь в этом возбуждающем теплом вкусе, целую ее больше рефлекторно, чем осознанно. Нетерпеливые пальчики сжимают мои волосы, и она тянет за них. А мне кажется, что она тянет меня за все мои нервы, отвечающие за удовольствие и ведущие в пах. Вскрикивая и прогибаясь на каждый мой вираж языком, который я заканчиваю чувственным поцелуем, Дина начинает жалобно хныкать, выпрашивая большего. Я знаю, как она любит кончать. Первый раз от пальцев, и я ввожу в нее двумя, делая ими несколько давно уже точных рывков внутрь. Потом немного дразнящих вибраций. Довожу ее до хриплых тихих скриков, снова врезаясь сильнее и точнее одновременно с движениями языка. Улыбаясь тому, как знакомо сжимаются пальчики на ее ногах во время оргазма, бедра судорожно вздрагивают в моих руках, прижимаясь губами к тонкой щиколотке, оставляя там поцелуй. Расстегиваю ширинку. Но, очнувшись, Дина приподнимается и толкает меня ладонями в грудь. Садится сверху, все еще неровно дыша. «Презерватив!» — тянет руку. «Я осторожно. Пожалуйста. Почти год я не трахался без резинок». «Сейчас пойдешь к черту!» — задыхается она. «Я все равно уже кончила». Второй всегда ярче, дольше, мощнее. Ухмыляюсь ей. «Да? Первый — это же только аперитив». «Презерватив!» «Потому что я грязный?» — вздрагивает мое лицо. «Или потому что у тебя овуляция?» И мне опять прилетает по щеке. Не так сильно, как в первой. Ловлю ладошку, увожу на ней языком пару узоров. «Ладно». Сдаюсь я, приподнимая свои бедра и ее на них. Вытаскиваю из заднего кармана резинку. Наши руки встречаются на моем члене. Чудесное ощущение. «Ответных поцелуев не будет?» Щелкаю я резинкой, развернув ее до конца. «Обойдешься», — вырывает член из моей руки, прижимая его к себе. Наш синхронный стон, и я в ней. Настойчиво давя на спину ладонями, укладываю ее сверху, вдыхая запах волос. Приподнимается, отталкиваясь ладонями от моей груди. «Целуй», — шепчу я. Упрямо качает головой. Врезаясь несколько раз, взрываясь яркими вспышками от того, как шокированно приоткрывается ее ротик и закатываются глаза. Часто моргая, она пытается отдышаться. «Двигаюсь теперь очень медленно. Никогда ты не кончишь в этом темпе, детка. А мне по кайфу». С каждым движением внутрь на меня накатывает предоргазменное нестерпимое ощущение удовольствия, и я замираю, давая ему немного угаснуть. Просто давлю членом внутрь нее. И еще раз так. И еще. Жалобно и нетерпеливо постановая, она пытается двигаться сама, но я крепко держу ее руками за талию, скользя взглядом по покачивающейся груди. Отлично. Чудесно. Сладенько. Уши закладывает от ощущений. «Арсенин!» — дрожит ее голос. «Целуй!» — хриплю ей требовательно. «Скотина!» И сначала мне опять слегка прилетает по щеке, а потом ее нетерпеливый стон, и наши губы встречаются. Рывком переворачиваю нас, раздавливая ее своим телом. Съедаю нежные губки, врываясь внутрь языком и жестко и быстро разгоняясь, впечатываюсь максимально глубоко. Ты любишь такие поршни, когда перевозбуждена, я помню. Через несколько мгновений я расслабляюсь, концентрируясь только на нашем горячем поцелуе, потому что чувствую, как ее выгибает и бьет подо мной от удовольствия. И она не сдержанно кричит в мой рот. «Да, да, да!» — шепчу я между поцелуями на каждый оглушающий толчок спермы. «Да!» Целую последний раз ласково. И чувствуется это так пронзительно, что теперь мне хочется поорать в ее приоткрытый рот. «Тяжелый», — выдыхает она, шлепая меня по плечу. Скатываюсь, падая рядом. Сдергиваю резинку. Надо было проткнуть их. Какова вероятность, что она залетела бы еще раз? Начинает нести меня. Уваров бы тогда точно пошел нахер. «Диночка, не ходи завтра с ним. Я буду общаться и встречаться с кем захочу. Я свободная женщина, Арсенин. И то, что мы переспали, этого не меняет». Хорошо, что я только что кончил, и энергии для того, чтобы загнуть и отлупить ее за такое, нет вообще. То есть мы будем просто трахаться, да? «Возможно», — пожимает она плечами. «Иногда». «Нет, так не будет». Встаю, одеваюсь. «Если я буду тебе нужен, позвони, ладно. А просто трахайся, не знаю, с Уваровым, если хочешь. А я буду только свою женщину любить. И ждать, пока она будет готова принять меня в свою жизнь полностью». Подхватываю пиджак и вылетаю за дверь.